Глава 176. Испытание механического костюма в бою. Звери начали убивать друг друга. На их лицах появились улыбки. Они решили подождать и посмотреть. Звери сражались более получаса, оставляя трупы повсюду. Белый лев стал финальным победителем. Его белоснежный мех окрасился в красный от крови. Он встал перед расщелиной и зарычал на остальных зверей, показывая, что эти люди были его добычей. Звери отступили и оставили добычу для царя зверей. Стадо зверей исчезло, но самый сильный из них, белый лев, все еще ждал снаружи. Когда он провел когтями по расщелине в очередной раз, отверстие стало еще больше, открыв взор льва двух людей. Ян Диану и Неду больше негде было спрятаться. Их сердца опустились на дно. Нед прикусил губы и сказал: «Твои раны слишком сильны. Если ты его отвлечешь, возможно, я смогу выжить». Ян Диан посмотрел на свои тяжелые раны и сказал: «Твоя правда. Я не смогу сбежать. Это будет мудрым решением, чем тянуть нас обоих к лапам смерти. Если сможешь выжить, позаботься о моей семье». «Обязательно. Я позабочусь о твоей жене и выращу твоего ребенка». Они молча смотрели друг на друга некоторое время. Затем оба горько улыбнулись. «Ладно, хватит говорить глупости. Если мы умрем вместе». Ян Диан тоже встал в стойку и сказал: «Используем все, что у нас осталось». Нед кивнул. Белый свет зажегся на его руках, когда они уже собирались выйти из расщелины, готовясь к схватке. Вспышка синего света пронеслась по ночному небу и попала в левый глаз белого льва. Из глаза фонтаном хлынула кровь. Затем они услышали звук выстрела. Белый лев заревел в гневе и побежал к источнику выстрела. Ян Диан и Нед были ошеломлены. И их шок постепенно перерос в волнение. «Кто-то пришел, чтобы помочь?» В 500 метрах от укрытия двоих людей Хан Сяо лежал на земле со снайперской винтовкой «Призрак», и на контурах винтовки горел синий свет. Через прицел Хан Сяо увидел белого льва, несущегося к нему с окровавленным левым глазом. Этот выстрел был произведен с использованием перегрузки и пылающей воли, которая на этот раз увеличила урон в 2,2 раза. Пуля попала в жизненно важную точку и нанесла критический урон. Урон был удивительным – 1800. Это был самый большой урон, нанесенный Хан Сяо за один выстрел. Тем не менее, белый лев был все еще полон сил. Как будто этот урон не повлиял на его способности. Хан Сяо посмотрел на информацию в интерфейсе. И как и ожидалось, белый лев действительно оказался царем зверей. Его настоящее имя – мутировавший белый король лев 56 уровня. У него было большое количество специальных животных навыков. Например, у него было устрашающе большое количество здоровья, превышающее 18 тысяч, так что выстрел отнял только 10% его здоровья, а также ухудшил зрение. Мутировавший белый король лев. Уровень 56. Здоровье 15724 из 18700. Статус – минус 50% поля зрения. Умеренное кровотечение. Атрибуты. Сила – 135. Ловкость – 126, выносливость – 240, интеллект – 30, мистика – 22, харизма – 31, удача – 24. Его атрибуты были очень высокими, и у него было много специальных способностей, в том числе одна называемая «безумная ярость», которая в значительной степени увеличивает скорость передвижения, скорости атаки и урон при уменьшении здоровья. Чрезвычайно опасная способность. С этим боссом должна была бороться команда, но Хан Сяо был один. Однако с новым механическим костюмом риск был намного ниже. Хан Сяо встал и заскользил назад, непрерывно стреляя из винтовки. Несмотря на то, что он надел гадюку, он пока не шел в ближний бой. Смешивание боевых стратегий было правильным путем. Используя винтовку и механический костюм одновременно, у него было преимущество как в ближнем, так и в дальнем бою. Модуль сканирования анализировал близлежащий ландшафт и автоматически строил маршрут отступления. Так что Хан Сяо не было необходимости оглядываться назад, и он мог полностью сосредоточиться на ведении огня. Отступив назад, Хан Сяо опустошил магазины винтовки «Красный ястреб» и переключился на берсерк «Иглы». Когда в них закончились патроны, мутировавший белый король лев наконец приблизился до расстояния сотни метров. Хан Сяо прекратил отступать и бросился вперед на царя зверей. «Боевой режим!» – скомандовал громко Хан Сяо. Электричество пробежало через кабели. Ярко-красный свет от мини-реактора на его спине засиял. Мышечные волокна костюма расширились и дали Хан Сяо еще большую силу. Сжав кулак, Хан Сяо ясно чувствовал силу в механическом костюме, ожидающую, когда ее выпустят. Дополнительные атрибуты костюма более чем удвоили его силу и ловкость. Ян Дион и Нет увидели издалека, что Хан Сяо несется навстречу их белому льву. «Не борись с ним на таком близком расстоянии!» Поспешно крикнули они в шоке. Этот таинственный человек в механическом костюме был там, чтобы спасти их. Он был их надеждой. Они вспомнили, как легко был побежден Ян Диан, и этот парень вполне мог закончить так же. Такой маленький человек, но все же он решил встретиться лицом к лицу с огромным животным. Это было все равно, что бросить яйцо в камень. Не было никакого толку. Человек и лев столкнулись друг с другом. Результат был очевиден в умах Яна Диана и Неда. Они хотели закрыть глаза, чтобы не видеть, каким жестоким будет конец этого загадочного человека. Но они оказались неправы. Не только таинственный человек не понес трагический урон, но белый лев зарычал от боли. Лев был отброшен назад, в то время как половина тела Хан Сяо была вбита в землю. Невероятно, но они оказались на одном уровне. Хан Сяо был намного легче, поэтому он направил импульс от силы удара в землю, чтобы не отлететь. Он направил энергию в мышцы ног и, выпрыгнув из ямы, как кнутом, ударил ногой по голове белого льва. С громким звуком в воздухе появилась рябь. Череп белого льва изменил форму от такой силы. Массивное тело льва закрутилось в воздухе и упало на землю. «Бог ты мой!» Ян Диан и Нет были ошеломлены увиденным. Размеры льва были в 10 раз больше, чем у оппонента. И все же ужасающий белый лев только что проиграл этому таинственному человеку. По силе. Ян Диан почувствовал, как у него пересохло в горле. То, что он видел, было слишком впечатляющим. То, что он не мог этого сделать, не означало, что другие не могли. Он сражался с другими бойцами, которые были сильнее него. И ни один из них даже наполовину не был близок к тому, насколько силен был белый король лев. И все же этот загадочный человек оказался сильнее льва. «Что это за механический костюм? Я никогда раньше такого не видел», — сказал Ян Диан. Нет продолжал смотреть на бой, даже не взглянув на Яна Диана. «Может, это секретная разработка какой-то гигантской организации?» В боевом режиме костюм Гадюка улучшил атрибуты силы на 78 и ловкости на 45, сделав эти два атрибута Хан Сяо даже выше, чем у Белого Короля Льва. Что было еще более устрашающим, так это то, что его перегрузка могла еще больше улучшить атрибуты Гадюки. Хан Сяо заметил Яна Диана и Неда немного раньше, но поскольку он не знал, кто они такие, он не особо беспокоился о них. Хан Сяо сражался с мутировавшим Белым Королем Львом на очень близком расстоянии. Каждый его удар наносил большой урон. Энергия из мини-реактора быстро текла по жилам, наполняя его силой, и большое количество брони защищало его от атак льва. Одно использование рук и ног было бы полной тратой функциональности механического костюма, поэтому Хан Сяо активировал термоэлектрические перчатки из солнечного червя, поджигая мех Белого Короля Льва и оставляя следы ожогов на его теле. От их боя сотрясалась вся земля в округе. Даже дуэт, наблюдающий издалека, чувствовал, как трясется земля, наблюдая за ожесточенной борьбой в страхе. Несмотря на то, что атаки льва становились все сильнее и быстрее, Хан Сяо все еще имел преимущество. Он мог избежать большинства атак, потому что он был проворен. И даже те удары, которых он не мог избежать, не наносили ему урона, так как он был под защитой костюма. Но и могут стать обузой. Однако они не могли оставить своего спасителя, поэтому стояли в стороне, беспомощно наблюдая. Механический костюм Хан Сяо вызывал у двоих любопытство и изумление. Они никогда не видели и не слышали ни одной страны, которая смогла бы создать такой сильный боевой костюм для одного человека с таким количеством функций. Прогресс планеты Акумарина в исследованиях механических костюмов всегда отставал. Ходили слухи, что только в стране Тесей были прототипы экзоскелетных механических костюмов. Но они были тяжелыми и громоздкими, и не могли улучшить физические возможности пользователя. Однако этот механический костюм был далеко за пределами их знаний и понимания. В галактических цивилизациях боевые костюмы были стандартным снаряжением для солдат. Они позволяли уменьшать разрыв между людьми и сверхлюдьми. Гадюка намного опередила свое время. По идее, он не должен был появиться перед игроками в версии 1.0. Фактически, в версии 1.0 не предполагало создание такого мощного механического костюма. И даже те, что были, не принадлежали игрокам.